Глава 923. Великий подвиг. Техника блокировки тела сработала практически мгновенно. Поток изначальной энергии хлынул с пальцев Ван Линя и впитался в окружающее пространство. На этот раз Ван Линь решил использовать обычную изначальную энергию своего тела, чтобы не тратить изначальную энергию бессмертных. Тонкие нитеподобные линии наполнили пространство и быстро поползли вперед. Цзэ Сянтянь уже готов был войти в раскрытую трещину, как призванные Ван Линем нити плотно оплели его. На данный момент Цзэ Сянтянь был слаб как никогда. 13 потоков голубого света были уничтожены, и потому культиватору требовалось как можно скорее сбежать отсюда и найти способ восстановить утраченные и залечить раны. Если задержаться здесь чуть дольше, то шансов выжить просто не будет. По характеру Цзэ Сянтянь был решительным человеком. Он добровольно пошел на уничтожение своих последних световых потоков, чтобы получить возможность уйти живым. Нужно обязательно рассказать Джун Хуаньцзы про то, что уровень культивации Янь Лэйцзы превысил позднюю стадию разрушения границ тьмы. Янь Лэйцзы, конечно, еще не достиг третьей ступени культивации, но он намного превзошел уже позднюю степень разрушения границ тьмы. Очевидно, он уже достиг вершины второй ступени. В страхе думал Цзэ Сянтянь. А в следующий миг он ощутил, как бесчисленное множество невидимых линий оплетают его тело. Его правая нога, которая уже практически вошла в пространственную трещину, начала замедлять свое движение. Сила этой способности была таковой, что в обычное время Цзэ Сянтянь не обратил бы на нее никакого внимания. Достаточно было бы одного движения, чтобы разорвать сковавшие его оковы, а после этого Цзэ Сянтянь, скорее всего, предал бы смерти призвавшего эту способность культиватора. Однако сейчас, в момент великой опасности, даже такая слабая способность может стоить Цзэ Сянтяню жизни. Лицо его исказилось гримасе, а вот лицо Янь Лэйцзы напротив озарилось восторгом. В его глазах ярко вспыхнуло выражение ликования, и в один миг могучий культиватор оказался подле беглеца. Его правая рука опустилась на Цзэ Сянтяне, резко выдергивая его из пространственной трещины. Одновременно с этим огромный зверь Ван Юй раскрыл свою гигантскую пасть и резко бросился вперед. Цзэ Сянтянь яростно закричал, видя приближающегося зверя, однако в следующий миг оказался проглочен чудовищем. Ван Линь же, в момент, когда техника блокирования тела накрыла Цзэ Сянтяня, забился в судороге. Кровь хлынула у него изо рта. Словно получив огромный силы удар, он отлетел назад. Его изначальная сила почти полностью исчерпалась. Все же разница в уровнях культивации его с Цзэ Сянтянем слишком велика, и отдача оказалась слишком сильной. Внутри тела Ван Линя начали раздаваться громкие хлопки, и кровавое облако хлынуло изо рта Ван Линя. «Янь Лэйцзы, господин, я исчерпал все свои силы!» Горестно прикричал Ван Линь, отступая. Он сделал это для того, чтобы повысить свою важность в глазах главы Громового Дворца и других могучих культиваторов. Так можно войти в особое расположение Янь Лэйцзы. Одновременно с этим Ван Линь показал свою лояльность региону Лутянь и теперь будет пользоваться его покровительством. Поступок Ван Линя был настоящей проверкой на верность. И это был настоящий подвиг. Неважно, что произойдет дальше, Ван Линь уже стал одной из самых значительных фигур в этой войне между двумя звездными регионами. И заслуги Ван Линя теперь никто не вправе вычеркнуть. То, что он сегодня сделал, вряд ли забудут. Если впоследствии Ван Линь попадет в беду, а регион Лутянь не станет его защищать, то это станет огромным черным пятном на репутации культиваторов Лутянь. Пожалуй, мало кто сможет совершить нечто подобное в этой войне. Ван Линь заранее все рассчитал. Если бы его противник находился на пике своей формы, то Ван Линь со своим уровнем культивации и телом древнего бога должен был умереть от отдачи. Однако же Цзэ Сянтянь был изранен, и даже если бы Ван Линь допустил ошибку, применяя способность, он все равно не мог умереть. Расчеты Ван Линя были верными. Если бы не его тело древнего бога, то он бы определенно погиб. Но сейчас у него было это тело. Вдобавок Цзэ Сянтянь был слаб как никогда. И только поэтому Ван Линь получил лишь серьезное ранение, но все же остался в живых. Янь Лэйцзы, засмеявшись, развернулся и в один миг догнал Ван Линя. Правой рукой могучий культиватор дотронулся до спины Ван Линя. Огромный поток изначальной силы немыслимой мощи прошел через руку Янь Лэйцзы и вошел в тело Ван Линя. Ван Линь ощутил, как изначальная сила внутри него стабилизируется и излечивает полученные ранения. Янь Лэйцзы прекратил вливать силу в Ван Линя. Отдав огромное количество энергии, Янь Лэйцзы запечатал ее внутри своего младшего товарища и оставил ее там. Ван Линь же ощутил, как изначальная сила огромной мощи разливается по телу. Его изначальный дух распахнул глаза и начал непрерывно впитывать дарованную энергию. Ван Лень же все чувствовал, как полученная сила увеличивается в количестве. В конце концов, уровень культивации Ван Леня достиг вершины начальной стадии понимания границ тьмы. Пожалуй, теперь осталось только развить свое понимание, и можно уже переходить на среднюю стадию. На второй ступени культивации продвигаться вперед очень тяжело. Кроме домена, нужно впитывать колоссальное количество изначальной энергии, и на это тратится невероятно много времени. «Хорошо, хорошо, хватит с тебя!» — произнес Янь Лэй Цзы, убирая руку со спины Ван Линя. Внимательно посмотрев на него, глава Громового Дворца с улыбкой продолжил. «Сюйму, ты правда совершил подвиг. Цзы Сянтянь — весьма важная фигура в Альянсе Культивации, там он занимает 9-е место по силе. Я запомнил, что ты сегодня сделал!» Янь Лэй Цзы довольно улыбался. Цзы Сянтянь был одним из тех, кого он так долго хотел убить. На лицах тех, кто был свидетелем этой необычной сцены, появились удивленные выражения. Лэй Юнзы и патриарх Шэньгун одновременно, но все же по-разному посмотрели на Ван Линя. Первый, кивая головой, взирал с явным одобрением. Патриарх Шэньгун, обычно равнодушный, взирал на Ван Линя чуть насмешливо. В глазах старика в черной одежде и юноши в белой показались весьма сложные чувства. Пожалуй, больше всего там было восхищение. На месте Ван Линя они точно бы не решили совершить такой опасный поступок. Еще там была женщина в придворном наряде. Она с явным интересом воззрилась на Ван Линя. Внешне она была довольно красива, и взгляд, которым она одарила Ван Линя, был чарующим и соблазнительным. «Сюйму, после битвы я вознагражу тебя по заслугам. Я не только верну громового зверя, но и подарю одно сокровище. С моим подарком в этом регионе Альянса никто, кроме нескольких человек, не сможет смертельно тебя ранить». Улыбаясь, сказал Янь Лэй Цзы, затем он резко пришел в движение и направился в сторону дьявола Хэйша и повелителя демонов Облачного Дракона. Ван Линь остался внешне спокоен. Внутренне он чувствовал, как возросшая сила разливается по телу. Он шумом выдохнул, понимая, что его опасная авантюра окупилась. Тем временем гигантское дерево вошло в гущу разгорающейся битвы, наполненное огромной силой, оно тут же заставило культиваторов Альянса начать отступать одного с другим. Многие из них пребывали в страхе и растерянности, увидев, как Цзы Сянтянь был проглочен зверем Ван Юи, на глазах они теряли боевой дух. Ван Юи свирепо зарычал, грозно шевеля усиками. Каждый культиватор, до которого дотронулись эти усики, начинали усыхать прямо на глазах, истошно вопя от ужаса. Зверь Ван Юи был слишком силен. Дьявол Хэйша и повелитель демонов Облачный Дракон начали отступать, они оба были напуганы и уже не хотели продолжать бой. Однако внезапно вдалеке раздался импульс энергии, по своей силе не уступающий гигантскому дереву. Со свистом эта новая сила начала разливаться по округе. Приглядевшись, можно было увидеть колоссальных размеров башни, стремительно приближающиеся сюда. Каждая из них была не менее 1000 джанов в высоту. На вершине башен стояло не менее чем по сотне культиваторов, от которых исходили невероятно сильные намерения убийства. И весь горизонт был усеян этими башнями. Пожалуй, их было не менее 1000. Источая огромную подавляющую силу, башни стремительно приближались. Среди них также было 4 крупных размеров планеты культивации. Каждая из планет приводилась в движение великанами, которые не уступали ростом этим башням. На лбу каждого из них стояло по клейму в виде боевого топора. То были люди из клана демонов-великанов. Около каждой из тащимых ими планет плыли 4 культиватора. 3 из них были убеленными 7-ми старцами. Выглядели они весьма одухотворённо и довольно грозно, и в чем-то походили на бессмертных. 4-й была женщина, одета она была в легкое сетчатое платье, а ее длинные волосы струились по плечам. В правой руке женщина держала цветок лотоса, внимательным взором она смотрела вдаль. Появившиеся эти культиваторы тут же привлекли к себе всеобщее внимание, глаза же культиваторов Альянса радостно засияли, увидев прибывшую подмогу, отступая. Они начали перегруппироваться. Сюй, Шэнь Цзы и оставшиеся 3 великих патриарха застыли в неподвижности, вглядываясь в прибывших врагов. Янь Лэй Цзы сделал шаг вперед и, взмахнув рукой, призвал перед собой бушующее море огня. Призванный им огонь устремился вперед. Одновременно с этим зверь Ван Юй издал оглушительный рев и гневно встопорщил свои усики. Культиваторы один за другим слетели с гигантского дерева, готовясь применить свои способности. Скоро начнется по-настоящему великая битва. Женщина в сетчатой юбке, глядя на происходящее спокойным взором, заговорила. «Прошу, господин Удунчань». Как только она это произнесла, вдалеке раздался сумасшедший хохот, а звездное пространство наполнилось клубящимися черными облаками. В появившемся облаке появился человеческий силуэт. Этот человек был облачен в пурпурный балахон, и был он весьма благородным на вид и грозным, хоть и не выглядел злым. Облака за его спиной забурлили, сопровождаемые оглушительными раскатами грома. «Янь Лэйцзэ, давно хотел с тобой встретиться. Осмелишься ли ты сегодня сразиться со мной, Удунчанем?» Весьма дерзко начал незнакомец. Облака черного тумана пришли в движение и быстро полетели на Янь Лэйцзэ. Янь Лэйцзэ уже не припоминал никакого Удунчаня. Очевидно, этот человек стал сильным культиватором уже после того, как Янь Лэйцзэ покинул регион Альянса. Однако недооценивать противника глава Громового Дворца не собирался. Аура, исходившая от противника, заставила Янь Лэйцзэ проявить собранность и сосредоточенность. «Сразимся, если хочешь!» — произнес он и влетел в черные облака. Облака же в следующий момент резко взмыли вверх и начали бурлить и клокотать. Из глубин черного тумана беспрестанно раздавался грохот. «Запечатайте этого Ван Юэ!» Отдала следующий приказ женщина, и все конусообразные башни, коих насчитывалось около сотни, резко увеличили скорость несколько десятков раз, и, издавая ужасный свист, режущие уши понеслись вперед. Словно мечи, рассекающие воздух, они помчались к зверю. «Дело плохо!» — подумал Ван Лень. «Кажется, в этой битве Лутянь является аутсайдером». Осторожно и не показывая виду, он слетел с гигантского дерева и начал отступать. Однако внезапно остановился, почувствовав на своей спине чей-то жгучий яростный взгляд. Он обернулся и увидел, как издалека на него взирает с весьма сложными чувствами в глазах женщина в сетчатой юбке.